Амма тыяра фахуан яташама ау ятафаль. То есть тыяра — это когда человек суеверие, то есть дурное какое-то, или же благое суеверие у него. Яни он ау ярджа бихаракатин тахсуля маму. Человек, допустим, возвращается, оставляет какое-то дело из-за того, что что-то перед ним случилось. Валя улям ежджар ау яфаль. Даже ау бищайн яхсуля амамаху. Даже если он, как говорится, не пугал никого или ничего такого, он делал, а просто само по себе какое-то действие произошло. Ау бищайн яхсуля амамаху. Имма мина тайри ау мин гайри. Или что-то он видит перед собой, будь то птица или что-то другое. Кали шейх рахимахуллаху та'аля, шейх говорит, да смился над ним Аллах, бабу маджахи татайр, то есть раздел о суеверии. Яни мин аннаху ширкун билляхи джаллавали иза амда аурадда, что это является, в смысле, что это является ширком, если это останавливает человека, то есть он представляет какие-то дела, или же побуждает это его к какому-то делу. Вакаффарату татайр иза вакааль филькальб наху залика мин аляхкам. То есть и также в этом разделе пришло, какая каффара, то есть как искупать это, если человек попал в нечто подобное. Бабу ухавлю ляхи та'аля, и привел шейх аят, слова Всевышнего Аллаха, аля иннама тайруху миндаллах, поистине их предзнаменование у Аллаха, валякинна аксарухум ля ялам, то есть предзнаменование, то есть то, что они делают предметом суеверия, и потом следует, это у Аллаха, говорит Всевышний Аллах, валякинна аксарухум ля ялам, однако большинство из них не знает. Хази бадуль ай мин аяти сурати аль-Араф, то есть это аят из суры Араф. Всевышний Аллах там сказал, фаиза джадхум хасанатун калю ляна хати. То есть говорили фараон и его семья, если к ним приходит какое-то благое, то есть что-то благое, допустим, дождь приходит, водороди и так далее, калю ляна хази, они говорят, это нам, то есть мы этого достойны. Ваин тусибхум сайятун. Если же с ними случается какое-то несчастье, я то я руби Муса, они говорят, вот Муса, он как, говорят же, как черная кошка. То есть Муса, суеверию, берут себе признак Муса, уаман ма, и того, кто с ним. Аля иннама таирху миндаллах, Всевышний Аллах говорит, поистине их признаменование у Аллаха, то есть или то, что с ними случается, предопределяет Аллах, смотри, будь это засуха, будь это плодородие. Это у Аллаха, он предопределяет это. Валякин наксар гумля и алимун, однако большинство из них не знает. И они датахум хасабун, хасбун, васиату, вазиядату филярзах, если к ним приходит плодородие. Или же Всевышний Аллах спонтоль дает им излишек в средствах существованию. Калю ля нагази, они говорят, это нам, я не нахну мустахикуна ляга, то есть они говорят, мы этого достойны. Ваин тусибхум сайятун, если же с ними случится какое-то несчастье, я не особо гумуджадб, случается с ними засуха, а у нахс филярзак, или же становится меньшими средства к существованию, а у баля, или же какое-то горе, калю газа бисаба бишу мимуса. То есть они как бы начинают заниматься суеверием, говорит, это по причине мусы ваманма, и тех, кто с ним. Фагум аль-лазина бисабабихим, ва бисабаби акуалихим, ва амалихим хасаля ляна хазасу. Они обвиняют Мусу, алейхиссалям, что по причине их слов, по причине их дел случилось с нами вот это вот горе. Ва газиль вайлят фататайяру бихим, то есть и взяли себе признаком суеверия Мусу и того, кто с ним. Яни джаалюхум сабабан лима хасаля ляхум, то есть Мусу, алейхиссалям, и того, кто с ним, сделали причиной тому, что случилось с ними. Халя джалю аля, Всевышний Аллах говорит, аля иннама тайруху миндаллах. То есть поистине их признаменование у Аллаха. Тайрухум яни ма ятиру анхум мин амалин салихин ау талихин ва аннахум ястахикуна аль хасаната ва ястахикуна саят хаза куллю мин инди ля азаджаль. То есть тайрухум, то, что исходит из них, то есть из их дел, благих или же неблагих, и то, что следует за этими делами, то есть а это вознаграждение или же наказание, все это от Аллаха. Ва аннама ана каулихим аля иннама тайрухум далла, и слова, то есть аля иннама тайрухум миндалла, то есть их признаменование у Аллаха, я не на сабабу майя ати именно хасаната, у майя ати именно саят, анна далика мин джихати аль-када, то есть то, что с ними случается, будь то хорошее, благое или несчастье какое, все это со стороны предопределения, када валькадр фагу индалла, так как предопределение от Аллаха субхана таля. Умунасабату газиль ай или газиль баб, то есть каково соответствие или какое соответствие этого аята этому разделу. Нагазиль хислату мин сифати адай русуль, то, что это является качеством или атрибутом врагов посланников. О мин сифати мушрикин, и признаком мушриков. И многие мусульмане, к большому сожалению, попадают в это. Шейх дальше говорит, ومناسبه هذه الايه فتطير من صفات اهل الاشراك и поэтому вера суеверия является атрибутом мушриков или признаком мушриков мин сифати адай русль признаком тех кто враждует с посланниками وإذا كان كذلك فهو مذموم и если оно так то это является порицаемой вещью мин хисали мушрикина ширкия то есть является признаком мушриков وهذا هو سبب إرادة الآية تحت هذا الباب. И по этой причине шейх привел этот аят в этом разделе. من جهة أنه خصلة من خصال أعداء الله из-за того, что это является одним из признаков врагов Аллаха. وليست من خصال أتباع الرسل не является признаком следующих за пророком. إنما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدر. А те, кто следует за посланниками, что бы с ними ни случилось, они все это связывают с чем? С предопределением от Всевышнего Аллаха. Как у нас научил Пророк Саусам, если что-то с нами случилось, сказать «Каддар Аллаху ва машахаль». «Ау бима джа'аляху Аллаху мин ат-тавабе амалихим ва ликабе аля амалихим». Или то, что Всевышний Аллах Субханаталь делает из вознаграждения за благие дела или наказания за неблагие дела. «Кама каля аля инна таирху мин Аллах». Как он сказал, поистине ваше признаменование от Аллаха или же у Аллаха. «Вакадалика ма аурада мин аль-айя титтани». Также тот аят. Второй аят, который привел шейх, «Вагия каулюху, каулю таирукум маакум». То есть, признаменование ваше от вас. С вами имеется в виду от вас самих. «Вагия мин сурати ясин». Это из суры ясин. «Каулю таирукум маакум аин дзуккиртум». То есть, признаменование с вами или же против, обратиться против вас. Неужели, если вам напоминают? «Я». «Аллави татайра уляйка гум мушрикуна асхабу тилькаль кайра». То есть те мушрики, которые жили в той деревне, куда пришли посланники, они обвинили посланников в том, что, то есть, или сделали предметом суеверия. Калю татайяр набиком. То есть вы являетесь причиной нашего суеверия. Лайлям тантагу, если вы не перестанете, то есть призывать нас к Аллаху и так далее. Ля нарджуманнаку, мы вас закидаем камнями, уаляймассаннаку минна азабу налим, и вас постигнет от нас мучительное наказание. Каля отбау русуль, последователи пророков сказали, то и руку маакум аинду киртум, то есть ваше признаменование или то, что вас случается, это обращается против вас или по вашей причине, аинду киртум, если вам напоминают, я не хак... Здесь мы сказали джумля махзуфа, если а что? Если вам кто-то что-то напоминает, вы считаете это дурным признаменованием, считаете это суеверием. Я не хакыкату сабабу саят, то есть сущность причин чего-то плохого, саят алейкум, сущность причин чего-то плохого, что случается с вами. А у сабаба кудумуль хасанат, или если что-то случается с вами хорошего, алейкум, хаза мичайн фикум, то есть эта вещь, причина возвращается к вам самим. Фасу аллази саяналюкум, то есть то зло, которое случается с вами. Валякаб аллази саяналюкум, то наказание, которое вас постигает. Мулязимун лякум мулязаматан майятыру анкум лякум. Это связано с вами точно так же, как связаны те дела, которые исходят против вас, от вас и возвращаются же опять против вас. Фама ятыру анкум минамалин. Поэтому те дела, которые исходят от вас, амалин су, минмуадатель русуль, то есть какие дела? Как вражда с посланниками. Вот так дибли русуль, обвинение посланника во лжи. Хаза мулязиму лякум, сататайяруна биги. Это исходит из вас, и вы, то есть это вернется потом на вас. Это обратится против вас. Калю тайрукум маакум, то есть сказали, ваше признаменование против, с вами, имеется в виду против вас. Ляннаху минджихати аннаху фаалю саяд. Это со стороны того, что они сделали что-то плохое. Вакаддабу ар-русуль, обвинили пророков в лжи. Вагаза саяку алейхим вабалю. И это вернется к вам. То есть саяку алейкум, то есть ваши вот эти дела обернутся против вас. Мунасабатуль аяту лильбабка, мунасабатуль аяти кабля. То есть соответствие этого аята разделу подобно соответствию первому аяту разделу. Инанна хази хия калятуль мушрикин. То есть то, что это является словами мушриков ваадай ар-русуль, врагов посланников. قال أن أبي هريرة أتى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال то что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر

боль голода. И Пророк Саусам сказал ля сафар, то есть этого червячка вообще нету там. То есть Пророк Саусам не сказал, что ля сафара, мы еще раз указываем, не сравнил его с адва, то есть не червячок причина, так не сказал. Сказал, что этого червячка вообще нет. И Аллаху алим, я думаю, вот русское слово есть же, когда человек покушал, говорит, червячка заморил. Скорее всего, оно связано с этим. То есть поэтому бах, сделайте, то есть червячка заморил, Пророк Саусам говорит, ля сафар, нету этого червячка. То есть, поэтому еще раз вернемся к тому кайда, который я вам сказал. Это то, что сказал шейх Утаймин, я вам прочитаю по-арабски. «Хазан нафи фи хазиль умур ляйсан нафи лилюджуд». То есть, то, что отрицается в этих хадисах, это не отрицание существования этих вещей. «Лянага мауджуда», потому что все эти вещи существуют. То есть, адва есть. Инфекция. Тыера, суеверие, оно есть, существует. Гама, сова есть, и она кричит. То есть Пророк Саусам, нет совы. Как нет? Вот она на крыше сидит. Правильно же? Не уджуд отрицай. Сова есть. Сафар есть. Пророк Саусам говорит, сафар нет. Мы говорим, как нет? Вот в календаре написано, месяц сафар есть. Дальше. Нау, звезда есть. Лауль, гуль. Вот эти злые духи, они есть. А это джинны. Поэтому шейх говорит, лянна мауджуда, валякинна унафи улитафир. Однако здесь отрицание чего-то, того, что оно как-то влияет.